и поставьте ее в теплое место или заверните в теплую пеленку. Когда ребенок кончит сосать грудь, он будет с нетерпением ждать бутылочку. Чередовать кормление грудью и из бутылочки. Одно или несколько кормлений грудью полностью заменяют дополнительным питанием. В первую очередь лучше всего заменять кормление в 3 часа дня, затем, если необходимо, в 9 часов утра. Такое чередование кормления грудью и из бутылочки облегчает переваривание коровьего молока. Первое кормление не следует заменять, так как оно самое главное. Не советуем заменять и последнее кормление. Если врач рекомендует, то можно после кормления грудью давать ребенку 1-2 чайные ложки, в зависимости от возраста, разбавленного сгущенного молока. При смешанном кормлении стул ребенка бывает разным. Иногда он похож на стул при грудном кормлении, а иногда такой же, как при искусственном вскармливании. Подобное явление вполне нормально, поэтому не стоит волноваться. Конец 98-й страницы. Питание ребенка в возрасте от 3-4 месяцев до 3 лет. Как малыш постепенно учится есть обычную пищу? Качество питания очень серьезно влияет на здоровье и развитие ребенка. Искусство кормить ребенка стало одним из разделов педиатрии. Детское питание в настоящее время систематизировано согласно совершенно четким правилам. С учетом потребностей и способностей переваривать пищу детям стали значительно раньше давать разнообразные продукты. С 3-4-месячного возраста советуем давать ребенку кроме молока и другие продукты, так как считаем, что после первых 3 месяцев молоко не всегда обеспечивает организм малыша всем необходимым. Одного молока ему уже недостаточно. Малышу в этом возрасте уже требуется больше калорий, белков, минеральных солей и железа. Следовательно, мы подошли к разговору о важном этапе в жизни малыша – времени начала разнообразного питания. Ребенок будет пить не только молоко, он начнет постепенно знакомиться с другими продуктами. Вначале добавляют в молоко детскую муку, которая дает дополнительные важные для малыша калории, новые питательные вещества, которых нет или недостаточно в молоке. Детская мука помогает малышам, питающимся коровьим молоком, легче переваривать пищу. Второй этап мало чем отличается от первого. В это время уже нельзя удовлетворить потребности ребенка в минеральных солях и витаминах только с помощью молока и муки. Поэтому в меню ребенка добавляют овощи и фрукты. Если кормить ребенка слишком долго одними кашами, не вводить в его питание необходимых элементов, то он может заболеть, будет много плакать. У малыша может появиться понос или последуют другие неприятные явления, которые можно прекратить только сменой режима питания. На третьем этапе в меню ребенка можно постепенно вводить белки и жиры с помощью яиц, мяса и рыбы. Таким образом, к 10-месячному возрасту пища ребенка может быть довольно разнообразной. Конец 99-й страницы. Итак, в период с 3-10 месяцев почти каждую неделю меню ребенка будет обогащаться каким-то новым продуктом. Он по-прежнему пьет молоко, которое уже не является в его питании основным продуктом. Разумеется, весь процесс питания малыша должен проходить под наблюдением врача, который следит за развитием ребенка. Для того, чтобы мать имела представление о последовательности в режиме питания ребенка, мы приводим общую схему питания малыша в период от 3 месяцев до 3 лет. В ней мы в основном говорим о тех изменениях, которые происходят в течение каждого месяца. Далее вы найдете подробное описание каждого вида продуктов и способ его введения в меню ребенка, потому что для некоторых продуктов существуют определенные меры предосторожности. Введение продуктов, содержащих новые вещества, в меню малыша необходимо не только для того, чтобы у вашего ребенка были пухлые щечки, Новые продукты нужны для его умственного и общего физического развития.